Глава 26. Агата. Не представляла, как вести себя с Костей после произошедшего, и почему-то чувствовала себя немного виноватой. Вытаскивая меня за шкирку из многолетней рутины и глупых установок, он заставил меня поверить в себя и решиться на что-то новое, а я только и делала, что пыталась его задеть. А еще из головы не шел наш поцелуй. Внутри все сжималось, сердце трепетало, а щеки заливал румянец. Впервые за долгое время меня потянуло к мужчине, а на предрассудке стало все равно. Но сделать первый шаг, особенно после нашей перепалки, было невероятно сложно. Оттягивая неизбежное, утром первым делом я обошла весь отель, проверяя порядок. Лишь потом набралась храбрости и, решив не откладывать разговор, заявилась в директорский кабинет. Я собиралась дать нам шанс и согласиться сходить на свидание не в благодарность за полезные уроки, а просто потому, что захотела сама. Но в кабинете Кости не оказалось. Поначалу я испугалась, что он уехал или не ночевал в отеле, допустим, но, приблизившись к столу, увидела оставленный им планшет и немного успокоилась. Мысль, что он провел вечер или ночь с кем-то вроде Анжелы, не давала мне покоя, и я постаралась отвлечь себя работой. На следующий день была запланирована Надина свадьба, а дел еще было не в проворот. Но стоило погрузиться в работу, как в дверь кабинета постучали. «Ну, привет, звездочка моя!» Не дожидаясь ответа, в кабинет заглянул Алекс. Убедившись, что я одна, он расплылся в широкой улыбке и, подойдя к дивану, устроился со всеми удобствами. Смерил меня загадочным прищуром и, постукивая пальцами по подлокотнику, вздохнул. «Вы что-то хотели?» Начиная нервничать, буркнула я и, отложив бумаги, напомнила. «Съемки же вроде как завершены. Или вы нашли новую локацию?» «Да, да», — рассеянно выдавил Алекс и, нахмурившись, задумался. «Простите, но у меня много работы», — раздраженно намекнула я и, прерывисто вздохнув, сдержанно уточнила. «Если я могу чем-то помочь, то говорите». «Агата, ты любишь свою работу?» — издалека начал Алекс и, откинувшись на спинку дивана, добавил. «Не хочешь сменить обстановку и попробовать себя в чем-то другом?» «А есть предложение?» — вскинув брови, поинтересовалась я и, пожав плечами, хмыкнула. «Разве мое участие в съемках было не разовой акцией?» «Ты на себя в зеркало давно смотрела?» — улыбнулся он, а я не выдержала. «Алекс, ну хватит ходить вокруг да около. Я так понимаю, вы хотите мне что-то предложить?» «Не совсем я», — задумчиво протянул Алекс, но я закатила глаза, и он поспешил перейти к делу. «Я отправил заготовки для рекламной кампании в агентство, и все остались в восторге. Через 3 недели меня ждет крупный контракт с постоянным заказчиком. Модели он привык отбирать и утверждать заранее, и мои агенты показывают ему всех новеньких». «Так вот, ну и...» — поёрзав, поторопила я. «Он требует тебя в свой новый проект, обещает золотые горы и потрясающие перспективы», — торжественным тоном сообщил Алекс и, выдержав паузу, со вздохом дополнил. «Но ответ надо дать быстро, иначе...» «Когда?» — перебила я и, стараясь не показывать заинтересованность, спокойно повторила. «Когда именно он ждет ответ?» 2-3 дня», — развел руками Алекс, а я разочарованно вздохнула. «Увы, в этот раз без меня. Даже если решу уволиться, 2 недели отрабатывать, а потом...» «Зачем так поспешно увольняться?» — уточнил Алекс и, пожав плечами, перечислил. «Решение стать моделью ты еще не приняла. Новый проект будет намного масштабнее и сложнее. Вдруг разочаруешься, а я потом виноватым останусь». «Ну как я могу понять, мое ли это, если не попробую?» — подумав, проворчала я и, окинув кабинет рассеянным взглядом, тихо произнесла. «К тому же я уже не уверена, что захочу сюда вернуться». «То есть ты заинтересована?» — прищурившись, спросил Алекс, а когда я сдержанно кивнула, подался вперед и улыбнулся. «Тогда хорошо, что я все заранее продумал. Тебе не обязательно увольняться». «Но я же...» «Выслушай», — перебил Алекс и, взъерошив волосы, разложил свой план по полочкам. «Ты сама вскользь упоминала, что давно не отдыхала и планируешь взять отпуск». «Когда я такое говорила, тем более вскользь, и тем более вам?» — протянула я подозрительным тоном. «Ну, или не мне, а я просто подслушал», — невозмутимо отмахнулся Алекс и, проигнорировав мой подозрительный взгляд, продолжил рассуждать. «Так вот, я что подумал? Берешь месяц отпуска и едешь в составе моей команды на этот проект. Там мы пробудем пару недель. Потом, в честь запуска новой линейки косметики, планируется большой прием, на котором наше присутствие строго обязательно, потом несколько интервью и...» «Ого!» – шокированно выдохнула я и, закусив губу, уточнила с нескрываемым любопытством. «А куда ехать?» «Франция, Прованс, Лазурный берег, Альпы, Лавандовые поля и...» «Обалдеть!» – пискнула я и, округлив глаза, пролепетала. «Всю жизнь мечтала!» «Так это же хорошо!» – воодушевленно подхватил Алекс и, загибая пальцы, перечислил. «Попутешествуешь, посмотришь другую страну, поработаешь моделью и определишься, хочешь ли ты посвятить свою жизнь именно такой карьере?» «Я бы с радостью», – погрустнела я и, пожав плечами, напомнила. «Но как же документы и визы?» «Я этим займусь», – пообещал Алекс и, бросив взгляд на открывшуюся дверь, слишком радостно провозгласил. «О, а вот и Костя! Как раз можно все обсудить!» Смерив нас угрюмым взглядом, Костя подошел к столу и, сунув руки в карманы шорт, насупился. «Что вы планировали со мной обсудить?» – пророкотал он и, покачав головой, строго предупредил. «Учти, Алекс, что Агату на твои съемки я больше не отпущу. Я и так все на себе тащу, а у меня и без того дел по горло. Тем более завтра важное мероприятие, и я не хочу...» «Ну вот», – недослушав, фыркнула я и, скрестив руки на груди, обратилась к Алексу. «Работа не ждет. А ты говоришь отпуск». «Отпуск?» – переспросил Костя и, сморщив нос, прогундел. «Ну, я даже не знаю. И надолго ты планировала в отпуск?» «Месяц», – буркнула я и, предвидя его недовольство, отчеканила. «Я не отдыхала больше года, и если ты против, я позвоню твоему отцу». «Ладно», – немного подумав, кивнул Костя и, сведя брови на переносице, предупредил. «Но не раньше, чем через неделю. Сам я завтрашнюю свадьбу не вывезу, да и не обязан. А за оставшееся время подготовишь Лилю себе на замену». «Вот и чудненько», – потирая руки, проурчал Алекс и, встав, добавил довольным тоном. «Список документов я тебе перешлю в мессенджере. Как скинешь, сразу же сообщу заказчику, что ты в деле». «В каком еще деле?» – насторожился Костя, а я решила отстаивать свое право до конца. «Костя, это не твое дело. Я потрачу свой отпуск на то, что посчитаю нужным». «Да делай, что хочешь», – огрызнулся он и, взяв свой планшет, плюхнулся на диван и сделал вид, что погружен в дела. Переглянувшись со мной, Алекс удовлетворенно улыбнулся и направился к двери, но, взявшись за ручку, охнул и, обернувшись, выпалил. «Ой, Агата, я чуть не забыл. Так как проживание и съемки будут проходить в старинной резиденции клиента, а жена у него жутко ревнивая, есть одно особое условие». «Какое?» – затаив дыхание, промямлила я. «Ничего такого, обычная формальность. Ты должна быть замужем».